Глава вторая. Мертвый взгляд Торы не изменился после того, как прозвучал вопрос Пайн. Она слышала, как по другую сторону двери шептались и переминались с ноги на ногу охранники, которые изредка постукивали ладонями по рукоятям металлических дубинок. Просто для практики, на случай, если их придется прямо сейчас пустить в ход и обрушить на голову заключенного. Судя по выражению лица Тора, Этли знала, что и он их слышит. Очевидно, он не пропускал ничего из происходившего вокруг. Хотя в какой-то момент допустил ошибку, если оказался здесь. Пайн снова откинулась на спинку стула, сложила руки на груди и стала ждать ответа. Он никуда не мог уйти, а она не спешила. И в ее жизни не было ничего важнее вопроса, который она задала. Тор окинул ее внимательным взглядом. Должно быть, именно так он оценивал своих жертв. Следствие установило имена 34, но это были далеко не все. Предполагалось, что общее число превышает официальное в 3 раза. Этли пришла сюда ради неустановленной жертвы, единственной, которую следствие даже не рассматривало, чтобы добавить ее к списку преступлений, совершенных этим чудовищным извращенцем. Тор сумел избежать смертного приговора лишь из-за того, что согласился сотрудничать с властями и сообщил о местонахождении останков 3 жертв. Его признание принесло некоторое облегчение 3 семьям, и Тору позволили жить дальше, пусть и в клетке, до тех пор, пока он не умрет собственной смертью. Пайн могла без труда представить, как Тор договаривается со следствием, скорее всего, с самодовольной усмешкой на лице, потому что прекрасно понимает, что совершает выгодную сделку. Его жертвы мертвы, а он нет. Этот человек признавал только смерть других людей. Тора арестовали, осудили и вынесли ему приговор в середине 90-х. Он убил 2 охранников и 1 заключенного уже в тюрьме, в 1998 году. В штате, где это произошло, не было смертной казни. В противном случае его казнили бы. Однако Тора перевели в тюрьму особо строгого режима Флоренс. Сейчас он отбывал почти 40 последовательных пожизненных заключений. И если он не окажется Мафусаилом, то умрет здесь. Впрочем, все это ни в малейшей степени не смущало Тора. «Имя?» — спросил он, словно был клерком, проверяющим заказ. «Мерси Пайн. Место и время». Он над ней издевался, но Этли решила ему подыграть. «Андерсонвиль, штат Джорджия. 7 июня 1989 года». Тор повернул голову в другую сторону. Вытянул длинные пальцы, потрескивая суставами. Казалось, огромный мужчина состоит из множества болевых точек. «Андерсонвиль, штат Джорджия», — задумчиво повторил он. «Город, где случилось много смертей. Ведь именно там находился лагерь для военнопленных во время гражданской войны. А ты знала, что начальника лагеря, Генри Вирца, казнили за военные преступления? Казнили за то, что делал свою работу». Тор улыбнулся. «Он был швейцарцем, совершенно нейтральным. Его повесили. Вот такая странная справедливость». Улыбка исчезла так же быстро, как появилась, словно погасла спичка. «Мерси Пайн», — повторила Этли, — 6 лет. Исчезла 7 июня 89 года. Андерсонвиль, юго-западный округ Мейкон, штат Джорджия. «Хотите, чтобы я описала дом? Я слышала, что вы обладаете фотографической памятью, когда речь заходит о ваших жертвах. Но, может быть, вам требуется помощь. С тех пор прошло много времени». «Какого цвета были ее волосы?» — спросил Тор. Его губы слегка приоткрылись, и Пайн увидела крупные прямые зубы. В ответ Пайн показала ему свои. «Такого же, как у меня. Мы были близнецами». Казалось, ее слова вызвали искру интереса у Тора, который раньше Пайн не замечала. Она ожидала подобной реакции. Она знала об этом человеке все, за исключением одного. Он наклонился вперед. Кандалы звякнули, и Пайн поняла, что задела его за живое. Тор снова посмотрел на ее значок. Близнецы. ФБР, нетерпеливо сказал он. Продолжай. Известно, что вы совершали преступление в том регионе в 89-м году. Атланта, Коламбус, Олбани, центр Мейкона. Пайн вытащила тюбик оранжево-красной помады из кармана и нарисовала точки на стекле, каждая из которых обозначала упомянутые города. Потом соединила точки и получила знакомую фигуру. Вы были математически одаренным ребенком. Вам нравились геометрические фигуры. Она указала на рисунок. Форма бриллианта. Именно благодаря этому вас, в конце концов, удалось поймать. Вот ошибка, которую допустил Тор. Его подвела созданная им самим модель. Он поджал губы. Пайн знала, что ни один серийный убийца не признается в том, что кто-то его перехитрил. Очевидно, перед ней сидел психопат, страдавший нарциссизмом. Люди часто считают его сравнительно безобидным отклонением, потому что это понятие вызывает образ самовлюбленного мужчины, жадно разглядывающего свое отражение в воде или зеркале. Однако Пайн знала, что нарциссизм, вероятно, одно из самых опасных свойств, которым может обладать мужчина. Такой человек не способен к сопереживанию. Из чего следует, что чужая жизнь не имеет для него никакой ценности. А убийство производит действие фентанила, мгновенная эйфория, вызванная доминированием и уничтожением другой личности. Вот почему почти все серийные убийцы являются нарциссами. Но Андерсонвилл не являлся частью вашей схемы. Вы оказались там случайно? Решили отвлечься? Что заставило вас прийти в мой дом? Это ромб, а не бриллиант, — ответил Тор. Пайн никак не отреагировала на его слова. Моя схема являлась ромбом, косоугольником, если вам так больше нравится. Четырехугольником. Фигурой с четырьмя сторонами равной длины и неравными диагоналями. Продолжал Тор, словно читал лекцию в классе. Например, воздушный змей становится параллелограммом только в том случае, если он ромб. Он бросил покровительственный взгляд на рисунок на стекле. Бриллиант нельзя считать верным или точным математическим термином. Так что не повторяй свою ошибку снова, это смущает. И к тому же исключительно непрофессионально. Ты вообще готовилась к нашей встрече? Пренебрежительно взмахнул скованными руками и бросил полное отвращение взгляд на нарисованную на стекле фигуру, словно Пайн изобразила нечто мерзкое. «Благодарю вас. Вы выразились предельно ясно», — сказала Этли, которой было наплевать на параллелограмм в частности и на математику в целом. «Так почему вы изменили свою схему? Прежде этого не случалось». «Ты предположила, что я изменил схему, и что находился в Андерсонвилле вечером 7 июня 1989 года», — сказал Тор. «Я не говорила, что это произошло вечером», — ответила Пайн. Улыбка вновь промелькнула на его губах. «Но разве Бука не приходит только поздно вечером?» — спросил он. Пайн вспомнила, что совсем недавно думала о чудовищах, которые наносят удар ровно в полночь. Чтобы ловить таких убийц, нужно мыслить, как они. И это всегда вызывало у нее глубокое внутреннее беспокойство. 6 лет? — продолжал Тор, прежде чем она успела ответить. «Близнец? А где именно это произошло?» «В нашей спальне. Вы забрались в окно, заклеили нам рты лентой, чтобы мы не позвали на помощь. Вы держали нас и не давали подняться». Она достала из кармана листок бумаги и поднесла его к стеклу, чтобы он увидел, что на нем написано. Его взгляд переместился к листку, но лицо оставалось невозмутимым. И Пайн не смогла прочитать его выражение, даже несмотря на весь свой опыт. «Детская считалка в 4 строки?» — сказал он и зевнул. «Что дальше? Решила со мной поиграть?» «Вы ударяли нас по лбам, когда читали считалку», — продолжала Пайн, слегка подавшись вперед. «Каждое новое слово соответствовало другому лбу. Вы начали с меня, а закончили на Мерси. Затем вы ее забрали, а со мной сделали это». Этли отвела волосы в сторону и показала шрам у левого виска. «У меня нет уверенности в том, чем вы меня ударили», — сказала она. «Все произошло очень быстро, может быть, просто кулаком. В моем черепе появилась трещина». Потом добавила. «Вы были крупным мужчиной, а я маленькой девочкой». Сделала небольшую паузу. «Но я больше не маленькая девочка». «Нет, совсем нет. Как насчет 5 футов и 11 дюймов?» — предположил Тор. «Моя сестра также была высокой для 6 лет, но худой. Огромный мужчина вроде вас мог легко унести ее на руках». «Куда вы ее унесли?» «И снова предположение. Ты сама сказала, что прежде я никогда не менял свою схему. Как ты думаешь, почему я нарушил ее тогда?» Пайн еще ближе наклонилась к стеклу. «Дело в том, что я вас помню». Она окинула его взглядом. «Вас практически невозможно забыть». Тор растянул губы, словно тетиву лука, перед тем, как выпустить фатальную стрелу. «Ты меня запомнила? И появилась только сейчас, 29 лет спустя?» «Я знала, что вы никуда отсюда не денетесь», — ответила Пайн. «Слабый выпад и недостойный ответ». Тор снова посмотрел на ее значок. «ФБР, где твоя территория? Где-нибудь поблизости?» — добавил он с некоторым нетерпением. «Куда вы ее унесли? Как умерла моя сестра? Где ее останки?» — резко спросила Пайн. Все три вопроса она задала очень быстро, потому что не раз их повторяла, когда ехала сюда. Однако Тор спокойно продолжал свои рассуждения. «Очевидно, это не местное отделение. Ты не из тех, кто будет сидеть в главном офисе. Ты носишь одежду свободного кроя. Пришла не в часы посещений, что не соответствует инструкциям ФБР. И у тебя нет напарника. Ваши братья любят путешествовать парами, если речь идет об официальных делах. К этому следует добавить личный интерес». «Что вы имеете в виду?» — спросила Пайн. «Ты потеряла сестру-близнеца и стала одиночкой, как если бы лишилась своей половинки. Ты не можешь ни на кого опереться, не можешь никому доверять с тех пор, как разорвана ваша эмоциональная связь. Ты не замужем», — добавил он, взглянув на ее безымянный палец. «Таким образом, у тебя нет никого, кто мог бы избавить тебя от потери длиной в жизнь, пока ты не умрешь в одиночестве, разочарованная и несчастная». Тор замолчал, и на его лице появилось любопытство. «Однако произошло какое-то событие, которое привело тебя сюда почти через 3 десятилетия. Неужели тебе потребовалось так много времени, чтобы набраться мужества для встречи со мной, агент ФБР?» «Это наводит на определенные мысли». «У вас нет никаких причин не отвечать мне», — сказала Пайн. «С вас могут снять одно пожизненное заключение, но из Флоренса вам не выйти». Его ответ стал для нее неожиданным, однако она могла бы его предвидеть. «Ты выследила и арестовала не менее 50 таких людей, как я», — заявил Тор. «Наименее талантливый из них убил 4. Самый способный отправил в иной мир 10. «Талантливый?» — холодно сказала Пайн. «Я не стала бы это так называть». «Однако без таланта здесь не обошлось», — возразил Тор. «Это совсем непростое дело, и неважно, как к нему относится общество. Тем, кого ты арестовала, конечно, было далеко до меня, но следовало же тебе с чего-то начать. Складывается впечатление, что ты специализируешься на подобных делах, хочешь выйти на поединок с таким, как я. Замечательно ставить перед собой высокие цели, но так можно стать чересчур честолюбивой или самоуверенной. Подлететь слишком близко к солнцу, когда перья твоих крыльев связывает лишь воск. Слишком часто все заканчивается смертью. Она может иметь божественный вид, но, полагаю, только не твоя. Однако я бы попытался. Пайн отбросила этот безумный монолог, в конце которого прозвучала прямая угроза. Но если он думает о том, чтобы ее убить, значит, ей удалось завладеть его вниманием. «Все они действуют на Западе», — сказала Пайн. «Здесь куча открытых пространств и нет полицейских в каждом квартале. Люди приезжают и уезжают, кто-то пытается спрятаться, другие ищут новых впечатлений. Длинные участки изолированных автострад. Миллиард мест, где можно избавиться от останков. Это вдохновляет таланты, вроде вашего». Тор развел руки в стороны, насколько позволяли цепи. «Совсем неплохо», — заметил он. «Было бы лучше, если бы вы ответили на мои вопросы», — сказала Пайн. «Мне также известно, что тебе не хватило всего одного фунта, чтобы попасть в Олимпийскую сборную США по тяжелой атлетике, когда ты училась в колледже». Когда Пайн ничего не ответила, Тор продолжал. «Гугл добрался даже до Флоренса, специальный агент Этли Пайн из Андерсонвилля, штат Джорджия. Я потребовал дополнительную информацию на тебя, как условия нашей встречи. У тебя даже имеется собственная страница в Википедии. Она не такая длинная, как моя, но следует признать, у тебя все еще впереди. Однако, есть ли у тебя гарантия долгой карьеры?» 1 килограмм, а не фунт, — возразила Пайн. «Меня подвел рывок. У меня всегда были с ним проблемы. Моя коронка — толчок». «Да, килограмм», — Тор усмехнулся. «Моя ошибка. Значит, на самом деле ты слабее, чем я думал. И, конечно, неудачница». «У вас нет никаких причин не отвечать на мой вопрос», — повторила Пайн. «Никаких». «Желаешь завершения, как все они?» — скучным голосом спросил Тор. Пайн кивнула, но только из-за того, что опасалась сказать лишнего. Вопреки утверждениям Тора, она хорошо подготовилась к встрече. Вот только невозможно быть полностью готовым к встрече с таким человеком, как он. «А тебе известно, что мне на самом деле очень-очень нравится?» — спросил Тор. Пайн продолжала молча смотреть на него. «Я в самом деле по-настоящему рад, что сумел определить всю твою жалкую жизнь». Тор внезапно подался вперед. Его широкие плечи и массивная лысая голова, казалось, заполнили все стекло. Словно он проходил мимо окна спальни маленькой девочки. На одно ужасное мгновение Пайн снова стала 6 лет, и демон ударял ее по лбу в ритме с каждым словом, вместе со смертью, которую нес той, кого коснулся последний. Мерси. Он коснулся Мерси, не Этли. Мерси. Не ее. Затем она сделала едва заметный выдох и невольно прикоснулась к значку на куртке. Ее пробный камень. Неизменный магнит. Нет, ее розарий. Однако ее движение не осталось незамеченным Тором. Он не стал триумфально улыбаться. В его взгляде не было даже гнева, лишь разочарование. А потом, через мгновение, взгляд утратил интерес, глаза стали пустыми, он расслабился и откинулся на спинку стула. Плечи опустились, и энергия ушла вместе с оживлением. Пайн почувствовала, как все клетки ее тела начали закрываться. Она провалила дело. Тор ее испытывал, и она полностью провалила тест. Бука пришел в полночь и обнаружил, что она никуда не годится. «Охрана!» — рявкнул Тор. «Я готов. Мы закончили». Он злобно ухмыльнулся, и Пайн прекрасно поняла причину. Это был единственный случай, когда он мог им приказывать. Они вошли, отстегнули цепь от кольца в полу и повели его к двери. Пайн встала. «У вас нет причины не говорить мне», — снова сказала она. Тор даже не соизволил поднять на нее глаза. «Кроткие никогда не унаследуют землю Этли Пайн из Андерсонвилля, близнец Мерси. Привыкай к этой мысли. Но если захочешь еще раз излить свои чувства, ты знаешь, где меня найти. И теперь, когда я с тобой познакомился...» Он неожиданно повернулся к ней, и его черты исказило яростное желание. Вероятно, это было последнее, что видели его жертвы. «Я тебя никогда не забуду». Металлический портал закрылся. Пайн прислушивалась к звукам шагов. Охранники уводили Тора в его бетонную клетку 7/12. Она еще мгновение смотрела на дверь, затем стерла помаду со стекла, и цвет крови перешел на ее ладонь. Потом проделала прежний путь, получила пистолет и покинула тюрьму особо строгого режима Флоренс, вдыхая свежий воздух на высоте ровно в 1 милю над уровнем моря. Она не станет плакать. Она не пролила ни единой слезинки после исчезновения Мерси. Однако ей хотелось почувствовать хоть что-нибудь. Но ничего не было. Она стала невесомой, ничтожной и пустой, словно оказалась на Луне. Он сумел высушить все, что в ней еще оставалось. Нет, он ее не высушил. Высосал. И самое ужасное, она так и не узнала, что произошло с ее сестрой. Этли проехала на запад 100 миль до Салайды и нашла самый дешевый мотель. Это путешествие она проделала на свои деньги. И перед тем, как заснуть, вспомнила вопрос, который ей задал Тор. «И ты приехала только сейчас? 29 лет спустя?» На то была причина. Во всяком случае, в сознании Пайн. Но нельзя исключать, что и тут она ошибалась. Ночью ей не снился Тор. В ее снах не было сестры, исчезнувшей почти 3 десятилетия назад. Она увидела 6-летнюю Этли Пайн, которая первый раз в жизни шла в школу, не сжимая в ладони руку Мерси. Одинокая маленькая девочка с хвостиками, потерявшая свою вторую половинку, как сказал Тор. «Лучшую половинку», — подумала Пайн, потому что именно с ней происходили самые разные неприятности. А старшая сестра, родившаяся на 10 минут раньше, всегда за нее заступалась и прикрывала. Неизменная верность и любовь. За всю свою последующую жизнь Этли никогда не испытывала ничего подобного. Может быть, Тор прав относительно ее будущего? Может быть. А потом другой его выпад, тот, что прошел сквозь ее защиту и угодил прямо в солнечное сплетение. «Ты определил мою жизнь?» Когда Пайн почувствовала, что у нее задрожали губы, она встала, добрела до ванной комнаты и засунула голову под душ. И стояла так до тех пор, пока холод не стал таким невыносимым, что она едва не закричала от боли. Однако ни одной слезинки не смешалось с ледяной водой. Этли встала на самом рассвете, приняла душ, оделась и поехала домой. На полпути остановилась, чтобы что-нибудь поесть. Когда снова села в свой внедорожник, она получила смс-ку. Пайн написала ответ, захлопнула дверцу, включила двигатель и вдавила педаль газа в пол.